Глава 114. Но для меня это еще был не конец. Работа сделана лишь наполовину. 2 дня спустя я шагал по дороге через лес от шоссе номер 22 к подземелью. Навстречу мне двигались сотрудники местной полиции, притихшие и угрюмые. Они выходили из леса молча, потупив взор, с бледными застывшими лицами. Они близко познакомились с чудовищами в человеческом обличье. Собственными глазами увидели жуткое творение рук доктора Уильяма Рудольфа и другого маньяка, именующего себя Казановой. Они побывали в доме ужасов. Большинство из них уже знали меня в лицо, я трудился бок о бок с ними в этом аду. Мне приветственно махали рукой, кивали, я кивал в ответ. Наконец-то меня приняли в Северной Каролине. 20 лет назад такое было бы невозможно даже при данных чрезвычайных обстоятельствах. Я начинал потихоньку любить юг. Мне не давала покоя одна новая догадка, вызывающая доверие теории относительно личности Казановы. Отправной точкой для нее послужило кое-что, замеченное во время перестрелки в лесу и на улицах Чапелл-Хилл. У меня в ушах звучали предсмертные слова Рудольфа: «Ты его никогда не найдешь». «Уильям, никогда не говори «никогда». В этот душный, знойный день Кайл Крэг тоже находился в доме ужасов. В числе 200 с лишним полицейских из Дарома и Чапелл-Хилл, а также солдат из гарнизона Форт Брэк, Северная Каролина, они тоже близко познакомились с чудовищами. «В страшное время мы живем, да еще служим в полиции», — заметил Кайл. Его юмор становился все более мрачным. «Кайл меня беспокоил, ведь он был очень одинок, помешан на работе, прямой, как полет стрелы». Таким он был уже на старых фотографиях времен учебы в университете Дьюка, которые я нашел, изучая прошлое у Ика Закса. «Мне жаль людей, которых притащили сюда», — сказал я, медленно обводя взглядом жуткое место преступлений. «Они не забудут то, что здесь видели, до конца дней своих. Это будет являться им в кошмарных снах». «А как насчет тебя, Алекс?» — спросил Кайл, не отрывая от меня серо-голубых глаз. Порой мне казалось, он испытывает ко мне какие-то чувства. О, в настоящий момент меня уже донимает столько кошмаров, что я затрудняюсь выбрать из них самый любимый, — усмехнулся я. Скоро я уеду домой, стану играть со своими малышами, им это очень нравится. Они не догадываются о настоящей причине, почему я так поступаю. И под защитой своих ребят я буду спать крепким сном. Если мне приснится кошмар, они постучат мне по груди. Неожиданно Кайл воскликнул: «Алекс, ты необычный человек. Ты одновременно невероятно открыт и чрезвычайно замкнут». «И становлюсь все более необычным с каждым днем», — сказал я. «Если в будущем набредешь на нового маньяка, не трудись мне звонить. Я сыт по горло». Я смотрел ему в глаза, пытаясь установить контакт, но безуспешно. Кайл тоже был очень замкнут. Ни с одним из тех, кого я знал, он не откровенничал. «Постараюсь больше тебя не тревожить», — промолвил Кайл. «Отдыхай. Правда, один маньяк сейчас орудует в Чикаго, другой — в городах Линкольн и Конкорд, штат Массачусетс. Злобное чудовище похищает детей в Остине, штат Техас, совсем малышей. Однотипные убийства в Орландо и Миннеаполисе». «Мы еще не закончили работу здесь», — напомнил я. «Да?» — язвительно откликнулся он. «Какую работу, Алекс? Ты имеешь в виду работу лопатой?» Мы с Кайлом Крэгом повернулись к жуткой сцене, разворачивающейся в окрестностях подземелья. Человек 70-80 перекапывали поляну к западу от исчезающего дома. Они долбили твердую почву тяжелыми заступами и кирками, искали останки убитых жертв. Работали лопатами. Начиная с 1981 года, два чудовища похищали, а затем убивали красивых и умных женщин по всему югу. Ужас длился 13 лет. Сначала я влюбляюсь в женщину, затем просто беру ее. Так написал в одном из своих дневников Уильям Рудольф. Интересно, он выражал свои чувства или чувства своего близнеца? Как сильно тоскует сейчас Казанова по своему погибшему дружку? Он переживает потерю? Надеется как-то совладать с горечью утраты? Может, он уже что-нибудь замыслил? Я пришел к выводу, что Казанова встретился с Рудольфом в 1981 году. Их объединила общая тайна. Они любили похищать, насиловать и истязать женщин. У них возникла идея создать гарем, где они держали бы выдающихся женщин, способных приковать к себе их интерес. Долгое время они были одиноки, не имели возможности ни с кем поделиться своими секретами, и вдруг чудовища нашли друг друга. Я попытался представить, каково жить, не имея возможности высказать самое сокровенное, ни единой живой душе, страдать так всю свою жизнь, и вдруг в возрасте 21-22 лет найти человека, который тебя понимает. Парочка играла в свои порочные игры, собирала красавиц для гарема. Моя теория о резонансе оказалась близка к истине. Маньяки наслаждались тем, что получали полную власть над своими жертвами. Они также соревновались между собой. И это зашло так далеко, что в конце концов Уильям Рудольф уехал из Северной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы работать в одиночку, стал там джентльменом-визитером. Казанова, большой домосед, продолжал орудовать на юге, но чудовища поддерживали между собой связь, делились подробностями своих подвигов. Это было им необходимо. Общие переживания стали неотъемлемой частью извращенного удовольствия. Рудольф дошел до того, что стал рассказывать о своих похождениях со страниц Лос-Анджелес Таймс. Он вкусил славу и известность, и это пришлось ему по душе. Казанова иной. Его больше тянуло к одиночеству. Я считал именно его черным гением, движущей силой парочки. Мне казалось, я знаю, кто он такой. Казалось, я видел Казанову без маски. Стоя на месте преступления, я напряженно размышлял. Итак, Казанова — преступник-домосед. Вероятно, он до сих пор находится где-то здесь, в районе Дарема и Чапелл-Хилл. С Уильямом Рудольфом он познакомился приблизительно в то время, когда было совершено убийство золотой парочки. До сих пор ему удавалось продумывать все с безукоризненной четкостью. Но два дня назад, в перестрелке, он, наконец, совершил ошибку. Совсем незначительную, но порой достаточно и меньшего. Я вообразил, что знаю, кто такой Казанова, но я не мог поделиться этим с ФБР. Я ведь вольный стрелок, так? Посторонний в этом деле. Что ж, им я и останусь. Мы с Кайлом Крэгом не отрывали глаз от заросшей высокой травой и кустами жимолости пустоши, где велись раскопки. Массовые захоронения. Думал я, наблюдая за жутким зрелищем. Хорошенькая концепция 90-х годов. Высокий лысеющий мужчина выпрямился во весь рост в глубокой яме и замахал блестящими от пота руками. «Говорит Боб Шоу!» Отчетливо выкрикнул он свои имя и фамилию. Это означало, что обнаружен еще женский труп. На месте зловещих раскопок присутствовала команда судебно-медицинских экспертов Северной Каролины. Один из них побежал к землекопу, забавно переваливаясь с ноги на ногу. При иных обстоятельствах мы с Кайлом рассмеялись бы. Протянув руку, эксперт помог Шоу вылезти из могилы. К Бобу Шоу, военному из Форт Брэк, спешно направились телекамеры. Привлекательная корреспондентка, торопливо поправив косметику, шагнула к объективу. «Только что обнаружена 23-я жертва», — с подобающей скорбью произнесла она. «Все убитые молодые женщины. Зверские преступления совершены». Отвернувшись от телекамер, я с шумом выпустил из легких воздух. Я представил маленьких детей, таких как мои Дэймон и Дженни, смотрящих сейчас дома эти жуткие сцены. Вот какой мир достается им в наследство. По земле разгуливают чудовища в человеческом обличье, в основном по Америке и Европе. Почему? Виной всему вода, богатая жирами пища быстрого приготовления, телевизионные передачи утром в субботу. «Алекс, убирайся домой к дьяволу», — бросил Кайл. «Все кончено. Ты его не поймаешь, обещаю тебе». Глава 115. «Никогда не говори никогда. Это одно из главных моих правил. Я обливался холодным потом, пульс был дерганым и неравномерным. Я должен был верить в то, что я прав. Я затаился в душном жарком мраке неподалеку от небольшого деревянного дома в Эджмонте, пригороде Дарома. Типичный район южного города, населенный средним классом, уютные домики, американские и японские автомобили, аккуратно подстриженные газоны, аппетитные ароматы кухни. Именно здесь последние 7 лет проживал Казанова. Я провел в редакции Herald Sun целый день, перечитывая все то, что писали о нераскрытых убийствах Роу Тирни и Тома Хатчинсона. Фамилия, мелькнувшая на страницах газеты, помогла собрать воедино разрозненные куски, подтвердила мои опасения и страхи. Сотни часов, проведенные в архивах полиции Даррема, и вдруг улыбка удачи, выраженная в одной газетной строчке. Заметка с фамилией затерялась где-то в середине Дарремской газеты. Фамилия появилась лишь однажды, и все же я ее обнаружил. Я долго смотрел на знакомую фамилию в старой газете, размышляя об одной мелочи, замеченной во время перестрелки в Чапелл-Хилл, размышляя об идеальных преступлениях. Пас, выход в зону, бросок, гол. Казанова подтасовал факты один раз. Я предвидел то, что все обстоит именно так, и вот теперь заметка в газете неопровержимо подтверждала мою догадку. Она впервые протягивала осязаемую нить между Уильямом Рудольфом и Казановой. Объясняла, как они впервые встретились, почему заговорили друг с другом. Казанова находится в здравом уме и полностью отвечает за свои действия. Он планировал все свои шаги совершенно хладнокровно. И это было самым жутким и необычным в длинной цепочке преступлений. Маньяк знал, что делал. Подонок сам решил похищать молодых девушек. Он сам решил совершать насилие и убийство. Он был одержим идеальными молодыми женщинами, своей любовью к ним, как он называл гнусное вожделение. Дежуря у дома Казановы в машине, я мысленно разговаривал с чудовищем. Я видел перед собой его лицо так же отчетливо, как цифры на приборной панели. Вы совсем ничего не чувствуете, да? Нет, чувствую. Небывалый душевный подъем. Когда в мои руки попадает очередная красавица, я поднимаюсь к заоблачным высотам. Я ощущаю восторг, предвкушение, животную похоть, наслаждаюсь невероятной свободой, недоступной большинству людей. Но не чувство вины. Я вообразил его ухмылку. В действительности я ее уже видел. Я знал, за какой маской скрывается маньяк. Я не испытываю никаких чувств, которые могли бы меня остановить. Разве в детстве за вами не ухаживали? Вы испытывали недостаток любви? Пытались ухаживать, но я никогда не был маленьким мальчиком. Я не помню, чтобы я думал или вел себя как маленький мальчик. Ну вот, я снова начал думать, как маньяк. Мне опять предстояло сразиться с драконом. Я ненавидел возложенную на меня ответственность. Ненавидел ту часть себя, которая постепенно превращалась в чудовище. Но пока я ничем не могу этому помешать. Я караулил Казанову у его дома в Дарреме. В моем сердце постукивали молоточки страха. Я ждал уже 4-ю ночь подряд. Без напарника. Без прикрытия, но ничего страшного, я могу быть таким же терпеливым, как маньяк. Я вышел на охоту. Глава 116. Почувствовав легкое головокружение, я глубоко вздохнул. Вот он. Казанова уходит из дома. Я видел его лицо, движение. Он как никогда уверен в себе. На 4-ю ночь после 11 часов детектив Дэви Сайкс вышел из дома и направился к гаражу. Высокорослый, мускулистый, атлетического телосложения, в джинсах, темной ветровке и высоких черных кроссовках, Сайкс вывел из гаража свою Тойоту. Это и есть его непримечательные с виду машины для охоты. Идеальные преступления. Уж Дэви Сайксу было известно, что к чему. Он занимался расследованием 12 лет. Он понимал, что ФБР станет внимательно изучать всех полицейских, подключающихся к делу, но у него были наготове идеальные алиби, Однажды Сакс даже подправил дату похищения, чтобы доказать, что его в тот день не было в городе. Неужели сейчас он осмелится отправиться за новой женщиной? Или он и не прекращал охоту? Что он сейчас чувствует? О чем думает? — гадал я, наблюдая за тем, как темная Тойота выезжает на узкую улочку в пригороде Дарома. Скучает ли по Рудольфу? Продолжит свою игру или остановится? Может ли он остановиться? Я жаждал взять его. Сэмпсон с самого начала верно заметил, что я принимаю дело близко к сердцу. И он прав. Еще ни одно дело не было для меня таким личным. Я пытался мыслить, как Казанова, попасть в его ритм. Я подозревал, что он уже выбрал себе новую жертву. Если и не осмелился до сих пор взять ее, она окажется еще одной красивой умной студенткой? Или Казанова изменит свои привычки? Я сомневался. Он слишком любит свою жизнь, творение рук своих. Я следовал за чудовищем в человеческом обличии по темным пустынным улицам пригорода Дарома. В висках громко стучала кровь, не позволяя слышать ничего другого. Пока Сайкс оставался в узких переулках, я не включал говорительные огни. Может, он просто направляется в ночной магазин за сигаретами и пивом. Мне казалось, я наконец разгадал, что произошло в далеком 1981 году, раскрыл убийство золотой парочки, в свое время потрясшее общественность двух университетов. Уильям Рудольф, еще будучи студентом, задумал и совершил это жестокое преступление на сексуальной почве. Он любил Роу Тирни, но ту интересовали лишь звезды футбола. В ходе расследования детектив Дэви Сайкс допрашивал Рудольфа. В какой-то момент он решил поделиться со студентом-медиком, отличником учебы, своей самой сокровенной мрачной тайной. Маньяки узнали друг про друга, почувствовали, ощутили это. Обоим отчаянно требовалось доверить кому-то свои секреты. И внезапно они встретились, вошли в резонанс. И вот я убил единственного друга Казановы. Дэви Сайкс намерен расправиться со мной за это? Знает ли он, что я вышел на охоту? О чем он сейчас думает? Я хотел не просто взять его. Я хотел понять его мысли. Выехав на федеральное шоссе номер 40, Казанова повернул на юг. Согласно бело-зеленым указателям, он направлялся в сторону Гарнера и Маккаллерса. Движение по шоссе было довольно оживленным, и я без труда следовал за Сайксом, пропустив вперед 4-5 машин. Пока все хорошо. Один детектив против другого. Миновав более 30 миль, Сайкс свернул у указателя на Маккаллерс. Времени уже было половина двенадцатого, приближался час ведьм. Сегодня я возьму маньяка. Чего бы мне это ни стоило. Мне еще никогда не приходилось делать это за все время работы в отделе по расследованию убийств в Вашингтоне. Но на сей раз дело стало для меня личным. Глава 117. Через милю после поворота на дорогу с какого-то проселка выехал грузовичок «Форд». Его появление было для меня неожиданным, но, тем не менее, я обрадовался. Оказавшийся между мной и Сайксом грузовичок дал мне хоть какое-то прикрытие. Не очень надежное, но достаточное, чтобы продержаться несколько миль. После Маккаллерса «Тойота» свернула с дороги. Сайкс заехал на стоянку у бара «Спортивная страница». Еще один неприметный автомобиль. Именно поэтому я и начал приглядываться к Сайксу внимательнее. Именно поэтому даже Кайл Крэг был в составленном мной списке подозреваемых. Казанова, похоже, знал о каждом шаге полиции еще до того, как она его делала. Вероятно, нескольких женщин он похитил, представившись им офицером полиции, детектив Дэви Сайкс. Во время перестрелки на улицах Чапелл-Хилл его движения выдали его. Я узнал в нем профессионального полицейского. А потом, просматривая газеты, посвященные убийству золотой парочки, наткнулся на фамилию Сайкса. Только что принятый на службу в полицию, он участвовал в бригаде, проводившей расследование. Сайкс тогда допрашивал студента Уильяма Рудольфа, но никому из нас и словом не обмолвился о том, что в 1981 году встречался с ним. Проехав мимо бара, я остановился за первым поворотом. Вышел из машины и увидел, как Дэви Сайкс пешком пересекает шоссе. Сунув руки в карманы, Казанова шагал по обочине дороги. Он ничем не привлекал к себе внимания. «Дружок, в одном из глубоких карманов у тебя шоковый пистолет? Ты снова ощущаешь знакомый зуд? Возбуждение вернулось?» Войдя в сосновую рощицу, Сайкс ускорил шаг. Теперь он может от меня оторваться. И чья-то жизнь в мирном ночном городке будет под угрозой. Еще одна липучка Кросс, еще одна Кейт МакТирнан. Я вспомнил слова Кейт: «Алекс, вонзи ему в сердце кол». Я достал из кобуры свой ГЛОК. Полуавтоматический, калибр 9 мм, легкий, надежный, 12 смертоносных пуль. Стиснув до боли зубы, я снял пистолет с предохранителя. Я был готов взять Дэви Сайкса. Быстро продвигаясь вперед, я всматривался в нависшие ветви сосен. Впереди, в бледном желтоватом свете полной луны, показался деревянный дом. Я бесшумно ступал по мягкому ковру сосновых иголок. Наконец я определил темп и ритм маньяка. Казанова приближался к дому. Дорога ему хорошо знакома. Он уже бывал здесь, присматривался к своей новой жертве, изучал ее привычки. Я побежал к дому и вдруг потерял Сайкса из виду. Всего на секунду! Может, он проскользнул в дом? В доме тускло светилось лишь одно окно. Если я сейчас не возьму Казанову, у меня разорвется сердце. Указательный палец лег на курок. «Алекс, вонзи ему в сердце кол!» Глава 118. «Возьми Сайкса!» Пробегая мимо пляшущих теней к крыльцу, я старался изо всех сил взять себя в руки и сосредоточиться. Внезапно я услышал ровный гул работающего кондиционера. На белой входной двери была наклеена надпись: «Я живу ради того, чтобы есть пирожные». Чудовище нашло себе еще одну красавицу. Оно не может остановиться. «Привет, Кросс! Положи пушку на землю. И не делай резких движений, приятель!» Раздался в темноте у меня за спиной тихий голос. Я на мгновение зажмурился. Медленно нагнувшись, я уронил пистолет на усыпанную иголками траву. «Повернись ко мне, сукин сын! Ты слишком любишь совать нос не в свои дела!» Я посмотрел в лицо Казановы. «Вот он, совсем рядом! Я могу дотянуться до него рукой!» Сайкс держал браунинг, направив его мне в живот. «Никаких раздумий, полагайся на инстинкты», — приказал себе я. Сделав вид, что споткнулся, я согнул правую ногу, подаваясь вперед, и со всей силы ударил Сайкса кулаком в скулу. Сокрушительный удар, достойный тяжеловеса. Сайкс припал на колено, но тотчас выпрямился. Схватив за грудки, я двинул его спиной о стену дома. Кулак, ударившись о бревна, разжался, и пистолет выпал. Уверенно стоя на твердой земле, я опять шагнул вперед. На меня нахлынуло давно забытое упоение уличных драк. Я жаждал вступить в физический контакт с убийцей, дать выход переполняющей меня ярости. «Иди ко мне, мать твою!» — бросил мне Сайкс. Он тоже горел желанием расправиться со мной. «Не беспокойся», — усмехнулся я, — «уже иду». В доме зажегся свет еще в одном окне. «Кто там?» Женский голос на мгновение отвлек мое внимание. «Ради бога, кто там?» Сайкс выбросил кулак вперед. Весьма неплохая скорость. Не только любовник, но и опытный кулачный боец. Я вспомнил слова Кейт о необыкновенной силе Казановы. Однако я не собирался прохлаждаться. Удар пришелся мне в плечо, и оно онемело. «Да, силы ему не занимать. Держись от него подальше», — мысленно предостерег я себя, «и старайся сделать ему больно, очень больно». Я нанес апперкот Сайксу в живот, вспоминая Кейт, побои, которые ей приходилось терпеть за свое непослушание. У меня перед глазами стояло ее лицо, такое, каким оно стало после последнего визита извергов. Еще раз ударив Сайкса в живот, я ощутил, как расслабляется его брюшной пресс. Похоже, я попал в солнечное сплетение. Застонав, Сайкс согнулся от боли, но, как выяснилось, это была лишь уловка. Его стремительно метнувшийся кулак попал мне в челюсть. У меня в голове зазвонили колокола. Крякнув, я тряхнул головой, показывая, что мне не больно. «Отличная драка! В духе трущоб Вашингтона! Иди ко мне, белый ублюдок! Иди ко мне, чудовище! Я должен был одержать над ним верх!» Я снова с силой ударил Сайкса в живот. «Убей тело, и голова сама умрет!» Впрочем, над его головой я тоже хотел поработать. Я ударил его в нос. Пока что лучший мой удар. Даже Сэмпсон был бы им доволен, не говоря уж обо мне. «Это за Сэмпсона!» — процедил я сквозь стиснутые зубы. Не переставая прыгать, я ударил Сайкса в горло, и он поперхнулся. Я не просто был внешне похож на Али. При необходимости я мог драться не хуже его, защищая то, что надо защищать. Если нужно, я могу вновь стать уличным хулиганом. Это за Кейт! Я снова ударил Сайкса в нос, затем провел прямой удар в левый глаз, злорадно отметив, что у него начинает распухать лицо. «Алекс, вонзи ему в сердце кол!» Я сознавал, что Сайкс, физически сильный и закаленный, по-прежнему опасен. Он снова бросился на меня, словно разъяренный бык. Я отступил в сторону, и он зацепил рукой стену дома, будто собираясь ее выправить. Казалось, небольшое строение содрогнулось. Я ударил Сайкса в скулу. Его голова, резко дернувшись, оставила вмятину в алюминиевом сливе. Казанова пошатывался, отрывисто переводя дыхание. Внезапно вдалеке послышалось завывание полицейских сирен. Наверное, находившаяся в доме женщина вызвала полицию, но ведь я и есть полиция. Что-то ударило меня сзади. «О, Господи! Нет!» — застонал я, пытаясь стряхнуть боль. «Кто меня ударил? Почему?» Я не понимал, не мог быстро проветрить затуманенную голову. Оглушенный и ошеломленный, я все же обернулся и увидел женщину с растрепанными волосами в просторной футболке, все еще сжимающую в руках лопату, которой она меня только что огрела. «Оставь в покое моего парня!» — крикнула женщина. Ее лицо и шея налились кровью. «Оставь его в покое, или я тебе еще раз врежу! Оставь в покое моего Дэви!» «Моего Дэви! Боже милосердный!» Голова у меня бешено кружилась, но все же смысл ее слов я осознал. Дэви Сайкс приехал сюда для того, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Он ни на кого не охотится. Он никого не собирается убивать. Он приятель этой женщины. Наверное, у меня перегорел предохранитель, размышлял я, отходя от Сайкса. Сгорел, обуглился дотла. Или я просто переработал и ошибся, как порой случается со всеми полицейскими. Совершил ошибку. Мои предположения относительно Дэви Сайкса оказались ложными, но я никак не мог сообразить, как такое произошло. Где-то через час в дом на окраине Маккаллерса приехал Кайл Крэг. Он был, как всегда, спокоен и невозмутим. «Детектив Сайкс уже больше года встречается с этой женщиной», — тихо сообщил мне он. «Нам об этом известно. Мы его ни в чем не подозреваем. Детектив Сайкс не Казанова. Алекс, возвращайся домой. Просто возвращайся домой и как можно скорее. Здесь тебе больше делать нечего».